Колечко из волос. Несколько раз за лето Крабат воспользовался своим правом уйти в воскресенье с мельницы. И не ради собственного удовольствия, а чтобы не возбудить подозрений мастера. Он все никак не мог отделаться от мысли, что тот расставил ему сети. После выстрела в Юру прошел почти месяц. Мастер за это время и двух слов не сказал с Крабатом. Но вот как-то вечером он заметил, словно бы между прочим: «В следующее воскресенье ты, наверное, пойдешь в Шварцкольм?» «А зачем?» «Там ярмарка, гуляние. На это, я думаю, подходящая причина». «Посмотрю. Ты же знаешь, мне не очень-то по душе толкаться в толпе одному». Улучив момент, Крабат посоветовался с Юру. «Иди, чего там?» — решительно сказал Юра. «По-другому нельзя». «Не так-то тут все просто. Слишком многое от этого зависит. Да может еще представиться случай перекинуться словечком с девушкой». «Так ты знаешь, что она из Шварцкольма?» — поразился Крабат. «Еще с той Пасхи, когда мы с тобой у костра сидели. Догадаться было нетрудно». «Значит, ты и ее знаешь?» «Нет, и не хочу знать. Чего не знаю, того из меня и клещами не вытянешь». «Ну а как же мастер? Он ведь пронюхает, что мы встретились. От него не скроешь?» «Ты же видел, как обвести себя кругом». Порывшись в кармане, он протянул ему деревяшку. «На, возьми. Встретишься с девушкой, поговори». В субботу Крабат лег рано. Хотелось побыть одному, хорошенько поразмыслить. Встречаться ли ему с пивуньей, или еще не пришло время. Теперь ему все чаще удавалось противостоять приказаниям Юры. Иногда Юра сдавался первым. Но предостерегал, с мастером будет потруднее. И все же уверенность Крабата росла с каждым разом. Ведь одолел же мастера Пумпхут, а у него все-таки есть помощники, Юро и Пивунья. Одно вызывало сомнение. Смеет ли он впутывать во все это девушку? Имеет ли право ставить на карту ее жизнь? Крабат сомневался. Вроде Юро прав. Когда еще им представится возможность встретиться? Но как он может поведать ей то, в чем и сам-то не до конца разобрался? А что, если рассказать почти все, только умолчать о дне испытания? У нее будет время подумать. Сам же он пока будет стараться изо всех сил. А там уж посмотрит, как пойдет дело. Тогда и решит. Парни немножко позавидовали Крабату, когда он рассказал про ярмарку и гуляние. «Вот здорово!» — встрепенулся Лобыш. «Так и вижу горы пирожков и сластей. Принеси мне чего-нибудь». «Конечно, принесу», — хотел было пообещать Крабат. Да тут влез Лышка, съехидничал. «Что ж, у Крабата, думаешь, в Шварцкольме другой заботы нет, кроме твоих пирожков. Он найдет кое-что и получше». «Лучше пирожков ничего не бывает», — упорствовал Лобыш. Все расхохотались. Крабат попросил у Юры платок, в который заворачивали хлеб, когда работали в лесу или на торфяннике. Аккуратно сложив его, сунул под шапку. «Вот погоди, Лобыш, увидишь, что я тебе принесу. Так значит, в путь». Крабат не спеша вышел из дому, прошел к Азельбруху, свернул на полевую тропинку. Там, где они в прошлый раз разговаривали с пивуньей, остановился, сел, обвел себя кругом. Было тепло и солнечно, погода как на заказ. Крабат смотрел в сторону деревни. Деревья в садах уже сбросили плоды, лишь редкие забытые яблоки отсвечивали красным и желтым золотом в увядшей листве. Мысли Крабата устремились к пивунье. «Пивунье! Крабат сидит здесь на траве, он хочет с тобой поговорить. Освободись на минутку, он тебя не задержит. Никто не должен знать, куда ты идешь, с кем встретишься. Он ждет тебя и надеется, что ты ему не откажешь». Оставалось ждать. Крабат лег на спину, закинув руки за голову, и стал думать, что же сказать пивунье. Над ним высокое ясное небо, такое голубое и глубокое, какое бывает только осенью. Глядишь, не наглядишься. Он сам и не заметил, как уснул. Проснувшись, Крабат увидел пивунью. Она сидела подле него на траве и терпеливо ждала. Поначалу он даже не мог понять, как она тут очутилась. Ах, какая она! В праздничной юбке, в складку, на плечах цветастый шелковый платок, волосы убраны под белый чепчик с кружевами. «Пивунья, ты давно здесь? Почему не разбудил?» «Я не спешу. А еще я подумала, что лучше, если ты сам проснешься». Крабат приподнялся, оперся на локоть. «Как давно мы не виделись?» «Давно, давно». Пивунья задумчиво теребила платок. «Но иногда ты приходил ко мне во сне. Мы шли лесом под высокими деревьями. Помнишь?» Крабат улыбнулся. «Да, лесом. под деревьями, летом, тепло было, и ты была в светлом платье. Так ясно помню, словно это было вчера. И мне кажется, что вчера. Кивнула пивунья и повернулась к нему лицом. О чем ты хотел со мной поговорить? Да, чуть не забыл. Ты можешь спасти мне жизнь, если, конечно, захочешь. Спасти жизнь? Да. А как? Клабат рассказал о грозящей ему опасности. О том, что есть только один единственный путь – отыскать его среди воронов. Наверное, это не трудно. С твоей помощью, решила девушка. Не трудно? Ты можешь поплатиться жизнью, если не выдержишь испытания? Пивунья молчала лишь мгновение. Моя жизнь мне не дороже твоей. Когда мне прийти к мельнику? Этого я тебе пока не скажу. Дам знать сам. Или пошлю друга. Тут он попросил ее описать свой дом, как его найти. Потом пивунья спросила, нет ли у него с собой ножа. Крабат вынул нож Тонты. Лезвие его было черным, как и все последнее время. Но, очутившись в руках пивуньи, оно вдруг посветлело. Пивунья развязала чепчик, отрезала прядку волос, скрутила ее в тонкое колечко. Это знак. Если его принесет твой друг, значит то, что он передаст, твоя просьба. Спасибо тебе. Крабат спрятал колечко в верхний карман куртки. Теперь возвращайся, а я приду в деревню немного погодя. Но не забудь, там мы не знакомы. Значит, мы не будем танцевать? Будем, но не все время, понимаешь? Да, я понимаю. Пивунья встала, расправила складки на юбке и пошла по тропинке в Шварцгольм. Оттуда уже доносилась музыка. Вокруг деревенской площади стояли накрытые столы со скамейками, а посредине отплясывала молодежь. Те, кто постарше, с достойным видом сидели за столами, поглядывая на танцующих. Худощавые мужчины в коричневых и синих в воскресных костюмах покуривали трубку, попивали пиво. Их жены, похожие в своих праздничных нарядах на пестрых клуш, угощаясь праздничной стряпней, перемывали косточки парням и девушкам. Музыканты играли без передышки на помосте, сооруженном на пустых бочках из ворот амбара. Староста старался не зря. Скрипки и кларнеты пели, контрабас гудел, брум-брум-брум. А если скрипачи опускали скрипку, чтобы проглотить свою законную кружку пива, им уже кричали со всех сторон. «Эй, вы там, наверху! Вы что, играть сюда пришли или пиво дуть?» Крабат тут же затесался в толпу танцующих, приглашал то одну, то другую девушку, особо не раздумывая. Иногда танцевал и с пивуньей. И хотя ему было потом нелегко уступать ее другим парням, не подавал виду. Впрочем, даже женщины за столом, среди которых он вдруг обнаружил слепую на левый глаз старуху, не обратили на них особого внимания. Они вели себя так же, как все танцующие, шутили, болтали чепуху, и только глаза пивуньи серьезно глядели на Крабата. Но это всего лишь он один и избегал ее взгляда из-за одноглазой старухи. Из-за нее придется, пожалуй, и вообще не приглашать больше на танец пивунью. Вот и вечер. Крестьяне с женами разошлись по домам. Молодые же, никак не желавшие расставаться с праздником, отправились танцевать в сарай. Крабат не пошел за ними. Разумнее было сейчас же вернуться в Кызыльбрух. А пивунья его, конечно, поймет и не обидится. Он приподнял на прощание шапку и тут почувствовал на голове что-то мягкое и теплое. Платок! Лобыш! Связав концы платка, набрал на столах полный узел пирогов, пирожков, сластей. Теперь можно и в путь. Неожиданное предложение. Чем ближе была зима, тем медленнее тянулось время. Крабату казалось даже, что оно остановилось. Когда никого не было поблизости, он проверял, на месте ли колечко. И как только нащупывал его, в верхнем кармане куртки чувствовал, все будет хорошо. Все будет хорошо. В последнее время мастер отлучался все реже. Неужто он почуял опасность и остерегается? В редкие ночи, когда мастер отсутствовал, Крабат и Юра без устали упражнялись. Все чаще Крабат противостоял Юру. Как-то, сидя за кухонным столом напротив Юра, он ненароком вынул колечко, повертел, примерил на мизинец левой руки. Первому же приказу Юра он оказал сопротивление, легко и быстро, как никогда раньше. «Ого!» – удивился Юра. «Как это тебе удалось? Твоя сила словно бы вдруг удвоилась». «Не знаю. Может, случайно?» «Давай подумаем», — Юра испытующе поглядел на друга. «Мне кажется, тебе что-то неожиданно помогло». «Но что?» — недоумевал Крабат. «Не кольцо ж?» «Какое еще кольцо?» Ну, колечко из волос. Мне его девушка в воскресенье подарила. Я его сейчас на палец надел. Но не могло же оно увеличить мою силу. Не скажи. Давай-ка попробуем. Как только акробат надевал колечко, он играючи побеждал. Без него все было, как прежде. «Тело ясное», — заключил Юро. «Колечко поможет тебе одолеть мастера». «Странно. Никак не мог успокоиться акробат. Выходит, она тоже может колдовать. Только иначе, чем мы. Есть волшебство, которому обучаются по книге, с трудом запоминая заклинание за заклинанием, а есть другое, которое идет из глубины сердца, из глубины любящего сердца, когда она печалится о дорогом человеке. Поверь мне, акробат. Трудно, конечно, поверить, но это так». Утром, когда подмастерья пошли умываться к колодцу, они увидели, что весь мир побелел. Ночью выпал снег. Со снегом пришло беспокойство. Теперь уж акробат знал, что на них надвигается. Только Лобыш, он хоть и мало подрос за этот год, но все же превратился на вид из 14-летнего подростка в 17-летнего парня. Только он один ни о чем не догадывался. Как-то раз, когда он в шутку швырнул снежком в Андруша, и тот хотел было ему хорошенько всыпать, акробат вмешался и рознил их, Лобыш стал допытываться, что случилось с ребятами. «Боятся они. Вот что». «Чего бояться?» «Радуйся, что не знаешь. Скоро тебе все станет ясно». «А ты, акробат, ты не боишься?» «Больше, чем ты думаешь. И не только за себя». Незадолго до Нового года на мельнице появился незнакомец с петушиным пером. Подмастерья бросились разгружать мешки. Незнакомец не остался, как обычно, сидеть на козлах. Прихрамывая, он вошел вслед за мастером в дом. Пока он там был, в окне мелькало и трепетало его петушиное перо. Казалось, там полыхает пламя. Хансу велел принести факелы. При свете их парни разгрузили повозку, потащили мешки к мертвому жерному. Все перемололи, сыпали в мешки, вновь загрузили повозку. Чуть забрезжил рассвет, незнакомец вышел, взобрался наверх. Однако не укатил тут же, а обратился к подмастерьям. «Кто из вас акробат?» В голосе бушующий огонь и трескучий мороз. «Я!» — еле вымолвил акробат, чувствуя ком в горле. Он вышел вперед. Незнакомец оглядел его с ног до головы, кивнул. «Ладно». Взмах кнута, и повозки, как не бывало. Три ночи, три дня мастер скрывался в черной комнате. На четвертый день, за неделю до новогодней ночи, он позвал к себе под вечер акробата. «Хочу поговорить с тобой. Думаю, ты не удивишься. Пока еще в твоей воле на что-то решишься. Будешь ли со мной или против меня?» Акробат прикинулся, что не понял. «Не знаю, о чем ты говоришь». Однако мастер не дал сбить себя с толку. «Не забывай, что я знаю тебя лучше, чем тебе бы хотелось. Кое-кто из вас уже пытался пойти против меня. Тонда, например. Михал. Безмозглое дурачье. Мечтатели. Ты, акробат, их умнее. Ты из другого теста. Хочешь быть моим преемником на мельнице?» «Ты уходишь?» — удивился акробат. «Сыт по горло. Хочу быть свободным. За 2-3 года обучишься и станешь мастером. Будешь учить чернокнижному искусству. У тебя талант. Если согласен, здесь все твое. И характер тоже. А ты?» «А я? Отправлюсь ко двору, стану министром, маршалом или канцлером при польской короне. Что больше понравится. Придворные будут меня бояться. Дамы обхаживать, потому что я богат и влиятелен. Все двери передо мной открыты, все станут просить моего совета и покровительства. А кто осмелится возражать, от того избавлюсь. Мое волшебство ведь обстанется при мне. Уж поверь, своей властью я сумею распорядиться». Мастер распалялся все больше и больше. Глаз сверкал, кровь прилила к лицу. «Ты тоже можешь так сделать. Лет через 12-15 найдешь себе замену среди подмастерьев, передашь ему весь этот скарб и живи в свое удовольствие, в богатстве и в почете». Акробат еле сдерживался. Разве забыл он Тонду и Михала? Разве не поклялся отомстить за них и за тех других, что лежат на пустоши? И за Варшулу, и за беднягу Мертона? Тонды нет, и Михала нет. Кто знает, не буду ли я следующим? «Обещаю тебе!» — мельник протянул ему левую руку. «Мое слово и слово моего господина, который мне это поручил, твердо и нерушимо. Кробат словно и не заметил протянутой руки. Если не я, значит, кто-нибудь другой? Кто-нибудь обязательно. Мастер сделал вид, будто стирает что-то рукой со стола. Но ведь мы можем решить это вдвоем. Пусть это будет тот, кого не жалко. Лыжка, к примеру. Я, конечно, терпеть его не могу. Но тут на мельнице он мой товарищ. Не хочу быть виновником его смерти. И соучастником не хочу. Это одно и то же. И ты меня не заставишь, мельник. Кробат больше не сдерживал свое отвращение. Он вскочил и крикнул. Делай своим преемником кого хочешь. Только не меня. Я ухожу. Мастер оставался спокоен. Уйдешь ты или не уйдешь, решаю я. А ну-ка сядь и выслушай до конца. Кробату нелегко было подчиниться. Может, прямо сейчас помериться силой с мельником? Но он овладел собой. Понимаю. Ты взволнован моим предложением. Даю тебе время обдумать. Почему? Все равно откажусь. Жаль. Мастер глядел на Кробата, качая головой. Раз тебя не устраивает мое предложение, значит, смерть. В сарае уже стоит гроб. Для кого? Это мы еще посмотрим. Мастер и бровью не повел. Ты, похоже, на что-то надеешься. А тебе известно, что будет потом. Да, колдовать я больше не буду. И ты готов пойти на это? Мастер немного помолчал, откинулся в кресле, задумался. Ладно, даю 8 дней. Уж я позабочусь, чтоб ты почувствовал, что значит жить без волшебства. Все, чему ты здесь у меня научился, ты забудешь сию же минуту. А в предпоследний вечер этого года я спрошу тебя еще раз. Посмотрим, что ты ответишь. Под Новый год. Это была невыносимо тяжелая неделя. Кробат вспомнил первые дни на мельнице. Каждый мешок весил 5 пудов, как ему и полагалось. А его надо было тащить из амбара на мельницу, с мельницы в амбар. Кробат валился с ног, а добравшись до постели, никак не мог заснуть. Кто владеет волшебством, может закрыть глаза, пробормотать заклинание и спи себе сколько влезет. Глубоко, спокойно. «Наверное, это измучит меня больше всего», — думал Кробат. «Когда же он в конце концов засыпал, налетали мучительные сны? Нетрудно догадаться, откуда». Кробат в разорванной одежде тянет за веревку, повозку с камнями, передвигается через силу, каждый шаг дается с трудом, стоит одуряющая жара. Хочется пить, горло пересохло от жажды. Ни колодца, ни деревца, ни тени, проклятая повозка. Он должен доставить ее в каменец, торговцу с котом. За нищенскую плату. С тех пор, как случилась беда, правая рука угодила в дробилку. Он рад любой работе, какую ему дают. Жить ведь на что-то надо. Вот он и тащится с тележкой, полной камней, и слышит знакомый хриплый голос. «Ну что, хорошо быть калекой, Кробат. Не лучше ли было бы послушать меня и стать моим преемником в Козельбрухе? А сейчас ты бы сказал бы нет». «Что это? Слова мастера? Или его собственные мысли?» Ах, вот оно что. Он думает голосом и словами мастера. Каждую ночь Кробату снилась его страшная судьба. То он старый болен, то невинный сидит в темнице, в глубоком подземелье, то лежит в поле смертельно раненый, истекая кровью. И каждый раз он себя спрашивал голосом мастера. Ты и сейчас сказал бы нет, Кробат? Сам мастер явился во сне всего лишь раз. В последнюю ночь. Кробат превратился в коня, чтобы облегчить участь Юру. Мастер в одежде польского пана заплатил за него на рынке, в Витихинау, 100 гульденов. Купил вместе с седлом и уздечкой. Безжалостно гонит мастер вороного коня напрямик, через изгороди и канавы, по полям и холмам, через заросли и болота. «Помни, что я мастер!» Бьет куда попало кнутом, вонзает шпоры. «Я тебе покажу!» В галоп, налево, направо. Незнакомая деревня. Мастер рванул у дела. Остановились у кузницы. «Эй, кузнец, где ты, черт подери?» Выбежал кузнец. Вытирая руки о фартук, спрашивает, чего желает господин. Мастер соскочил с седла. «Подковать рысака раскаленным железом!» Кузнец не поверил своим ушам. «Раскаленным?» «Тебе что, дважды повторять? Пусть шибче бегает!» «Эй, Барток!» — позвал кузнец своего ученика. «Подержи-ка коня его милости!» «Веснущий ты мальчуган мог бы быть братом Лобуша, так похож!» «Возьми кусок железа потяжелей!» — приказывает мастер. «Покажи-ка, что там у тебя есть!» Кузнец повел мастера в кузницу. Парнишка тем временем сдерживает коня, шепчет ему по-сорбски. «Спокойнее, лошадка, спокойнее, ты вся дрожишь». Крабат потер себя плечо мальчика. Если бы тот снял уздечку, можно было бы попытаться. Парнишка заметил кровь на его ухе, натер ремень. «Узды! Обожди-ка, я ослаблю». Он ослабляет ремень, сдвигает уздечку с уха коня. Крабат, освободившись от уздечки, тут же превратился в ворона. Каркая, поднялся в небо, полетел в Шварцкольм. Над деревней сияет солнышко. Внизу, у колодца, стоит пивунья. С корзинкой в руках кормит кур. Вдруг тень, крик ястреба, мастер. Камнем бросился Крабат в колодец, обернулся рыбой. Спасен? Слишком поздно он понял, что отсюда нет выхода. Напряг все силы, чтобы внушить девушке: «Пивунье, помоги мне выбраться из колодца». Девушка опустила руку в воду, Крабат вынырнул на поверхность золотым колечком на ее пальце. У колодца, откуда ни возьмись, одноглазый барин в красном польском костюме для верховой езды. Серебряная шнуровка, черный позумент. «Скажи-ка, девушка, откуда у тебя такое чудесное кольцо? Ну-ка покажи». Он уже протягивает руку. Крабат соскользнул с пальца пивуньи в корзину, обернулся ячменным зернышком, она сыплет куром зерно. Бросила корсть, и он на земле у ее ног. Польский пан исчез. Черный, как смоль, одноглазый петух поспешно клюет зерно, но Крабат его быстрее. Обернувшись лисой, кидается на петуха, перегрызает горло. Солома хрустит у него на зубах. Сухая солома. Труха. Крабат проснулся весь в поту. Долго не мог успокоиться. То, что во сне он одолел мастера, было как счастливый знак. Теперь ему стало ясно. Дни мастера сочтены. И это он, Крабат, положит конец его козням. Победит злую силу. Вечером Крабат пришел в комнату мастера. «Я отказываюсь. Делай, кого хочешь, своим преемником». Мастер выслушал его, казалось, спокойно. «Иди в сарай за киркой и лопатой. Вырой себе могилу на пустоши. Это твоя последняя работа». Не проронив ни слова, Крабат повернулся. Направился к двери. Когда подходил к сараю, кто-то вышел из тени ему навстречу. «Юра, я ждал тебя, Крабат. Можешь теперь дать знать девушке?» Крабат объяснил Юру, как найти дом пивуньи. «Скажи ей, что она может завтра, в последний вечер этого года, прийти к мельнику». Он вынул колечко. «Покажешь колечко, чтобы она знала, что ты от меня. И не забудь ей напомнить, что она не обязана это делать. Придет в Козельбрух, хорошо? Нет, тоже хорошо. Тогда мне все равно, что со мной будет». Он обнял Юру. «Ты обещаешь мне, что не станешь уговаривать пивунью делать то, чего бы ей не хотелось?» «Обещаю». Черный ворон с колечком в клюве полетел в Шварцкольм. Крабат вошел в сарай. Что там в углу? Гроб. Скинул на плечо кирку и лопату. Пробираясь по глубокому снегу, побрел к пустоши. «Где копать?» «А, вот тут, темный квадрат посреди белого раздолья». «Кому он предназначен?» «Завтра, в это время, все уже будет решено». Он взялся за лопату. На другое утро Юра после завтрака отвел Крабата в сторону, вернул колечко. Он поговорил с девушкой. Под вечер лишь начало смеркаться. У ворот мельницы показалась пивунья. В праздничной одежде, с белой лентой в волосах. Ее встретил Хансу, спросил, что ей угодно. «Поговорить с мельником». «Я мельник». Отстранив онемевших парней, мастер вышел вперед, в черном плаще, в треуголке, бледный, как мел. «Чего тебе надо?» Пивунья глядела на него без страха. «Отдай мне моего парня». «Твоего парня?» Мастер расхохотался. Однако смех прозвучал, как блеянь. «Я его не знаю». «Это Крабат? Я люблю его». «Крабат?» Мастер попытался ее запугать. «Да знаешь ли ты его? Сможешь ли отыскать среди других?» «Я его знаю». «Так может сказать любая». Мельник повернулся к подмастерьям. «Отправляйтесь в черную комнату, встаньте в ряд и не двигайтесь с места». Крабат стоял между Андрушем и Сташко. Он ждал, что сейчас они все обернутся воронами. «Стойте и молчите. И ты, Крабат, тоже. Один звук, и она умрет». Мастер вынул из кармана черный платок и, завязав глаза пивуньи, ввел ее в комнату. «Узнаешь своего парня? уведешь с собой. Крабат испугался. Такого он никак не ожидал. Как же помочь? Тут и кольцо. Бесполезно. Пиунья прошла вдоль ряда раз, другой. Крабат еле стоял на ногах. Он поплатился жизнью и жизнью Пиуньи. Никогда еще он не испытывал такого страха. Я один виноват в ее смерти, один только я. И тут свершилось. Пиунья, пройдя вдоль ряда в третий раз, потянула руку к Крабату. Это он. Уверена? Да. Сорвав с глаз платок, она приблизилась к Крабату. Ты свободен. Мастер отшатнулся. Парни стояли, как громом пораженные. Первым очнулся Юра. «Берите вещи и идите в Шварцкольм. Там можно переночевать на сеновале». Подмастерье молча вышли из комнаты. Они знали, мастер не доживет до утра, погибнет в полночь, а мельница рухнет в пламени. Мертен пожал руку Крабату. Наконец-то Михал и Тонда отомщены, и другие тоже. Крабат не мог слова вымолвить, он будто так и менял. Пивунья обняла его за плечи, укутала своей шалью, теплой, мягкой. «Идем, Крабат!» И повела его прочь с мельницы. Прошли Козельбрух, пошли к полю. «Как же тебе удалось?» — спросил он, завидев сквозь редкие деревья огни Шварцкольма. «Как ты нашла меня среди всех парней?» «Я почувствовала твой страх. Страх за меня». Как только они подошли к деревне, посыпал мелкий снег. Легкий, мягкий, словно мука. Из огромного решета.